श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री дорогие друзья Послушайте, пожалуйста, продолжение чтения книги «Гауранга. Послание любви». श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा Во времена своего отрочества Господь Чайтанья был полностью занят учебой. Казалось, больше ничего его не интересует. Нимай поднимался рано утром, совершал религиозные обряды и спешил в дом Гангадаса-пандита, где его уже ждали верные друзья. Мальчики во всем подражали своему кумиру, чем Нимай немало гордился. Среди сверстников он был признанным лидером. Едва достигнув дома Гангадаса, Нимай вступал в спор со всеми, кто осмеливался на независимые суждения. Класс делился надвое, и обсуждалась предложенная тема. Нимай и его сторонники обычно выходили победителями и не стеснялись в выражении презрения к своим противникам. Нимай обычно носил тонкое легкое тхоти, которое плотно сидело на бедрах. Его широкая грудь и длинные руки были обнажены, открывая красивую статную фигуру. В кругу друзей он казался сказочным принцем. От его золотистого лба, всегда украшенного тилокой из сандаловой пасты, лился свет несказанной чистоты. Улыбка, иногда насмешливая, открывала красивый и ровный ряд зубов, столь ослепительных, что нитка жемчуга показалась бы блеклой и желтой рядом с ними. Словно наступающая весна, красота Нимая расцветала с каждым днем. Сладкая речь напоминала живой родник, потому что его обширные познания превосходили мудрость Брихаспати. Если кто-то из одноклассников осмеливался при нем блеснуть знанием писаний или грамматики санскрита, Нимай сразу же высмеивал его. «Это кто пытается отвергнуть или превзойти меня? Кто этот великий ученый? Имеет ли он понятие о правилах спряжения, что с глупым самомнением берется за грамматику? Какое тщеславие! Эй, невежественный знаток, ты же не ответишь ни на один мой вопрос!» Мурари Гупта никогда не был в числе приверженцев Нимая. Наоборот, между ними часто завязывались споры. Они были родственниками по отцу. Семья Мурари Гупты, семья аюрведических врачей, тоже была родом из Шрихата. Мурари был старше Нимая на несколько лет и уже лечил людей. Но его очень интересовали гуманитарные науки. И потому он тоже ходил в Толу Гангадаса. Нимай не упускал случая посмеяться над Мурари, чье невозмутимое спокойствие доставляло ему большое удовольствие. Слушая вызывающие и хвастливые речи Нимая, Мурари обычно молчал, не отрываясь от своих тетрадей. Мурари, ты аюрведический доктор. Зачем тебе учить грамматику? Не лучше ли вернуться к своим лекарственным травам, готовить смеси и настойки и лечить больных? Ведь грамматика сложна для изучения. Здесь никто не расскажет тебе о слизи, желчи и расстройствах желудка. Лучше возвращайся домой и лечи больных. На лице Мурари Гупты не было и тени гнева. «О ученый Брахман!» — ответил он. «Скажи мне одну вещь. Я вижу, как ты потешаешься надо всеми. У меня есть один вопрос, на который, я думаю, ты не сможешь дать достойного ответа. Скажи, почему ты такой гордый? Я тоже без труда могу ответить на любой вопрос из глагольных правил, астрологии или филологии. А ты отвергаешь меня, даже ни о чем не спросив. Что ты знаешь на самом деле? Настоящие брахманы так не поступают. «Хорошо, давай обсудим, что ты читал сегодня», — предложил Нимай. Между ними завязался спор. Какой бы довод ни выдвигал Мурари, Нимай объяснял его совершенно иначе. И все же Нимай сдался. Мурари, по милости Господа, проявил удивительную осведомленность в предмете, и Нимай согласился с ним, по-дружески положив лотосные руки ему на плечи. Мурари почувствовал, как по его телу пробежали волны блаженства. «Какая необычайная личность это Нимай!» — с восторгом подумал он про себя. «Разве кто-нибудь из людей обладает столь обширными познаниями?» И потом от его легкого прикосновения я испытываю неземное блаженство. Нет ничего стыдного, если я буду пользоваться его советами в изучении грамматики. Во всей Навадвипе не найти никого образованнее и разумнее Нимая. «О Вишвамбара!» — обратился он к Нимаю. «Позволь мне учиться у тебя». Нимай радостно улыбнулся. «А ты не хочешь сходить на Гангу и искупаться?» — предложил он. И мальчики наперегонки побежали к реке. Со временем все больше ребят выражало желание учиться у Нимая. Чаще всего они собирались по соседству в доме одного весьма состоятельного брахмана по имени Мукунда Санджай. У него рос сын Пурушатама, который учился вместе с Нимаем и просто боготворил его. Мукунда сам слушал уроки Нимая с немалым интересом и питал нежную привязанность к лотосным стопам Господа. Дом Мукунды одной стеной граничил с храмом Дурги. Нимай обычно садился во дворе, и ребята толпой окружали его. Благосклонно улыбаясь, он начинал говорить. Всем своим видом напоминая верховного судью. Нимай делал множество разных утверждений и потом сам с легкостью опровергал их. Он часто рассуждал об ученых Нади. Многие из них плохо разбираются в спряжениях, зато с гордостью носят титул Бхатачарьи. Они даже не видят противоречий в моих рассуждениях. Чему тогда можно научиться у таких бхатачарьев и мишр? Так Нимай играл роль гордого ученого брахмана. А мальчики не узнавали в своем кумире верховного Господа, которому каждый день поклонялись у домашних алтарей. Однажды Немай сидел во дворе своего дома, задумчиво наблюдая за ошачьей матой, которая занималась хозяйством. Теперь мама осталась совсем одна. Ради нее я не стал принимать саньясу и продолжаю жить дома. Но дом все равно кажется пустым. Значит, мне нужно жениться. С невесткой ей будет легче. Так Немай решил жениться. Шел 1500 год. Ему исполнилось 14 лет. Возвращаясь однажды из школы, он увидел Лакшмидеви, дочь Валабхачари. Она снова шла к Ганге, как в детстве, но какой стройной и красивой она стала. Заметив Немая, Лакшми сразу опустила глаза. Они и без слов хорошо понимали друг друга. Шачимата видела, что Немай повзрослел и стал красивым юношей. «Пора бы его женить», — подумала она, и сразу вспомнила о семье добродетельного и благочестивого брахмана Шри Валабхачари. Его дочь Лакшмидеви была неописуемо красива. Как раз в этот час, по счастливому стечению обстоятельств, в дом Шачиматы постучался в Аномали, деревенский сват. Этот брахман был непростой личностью. Под именем Бишвамитры он приходил на землю вместе с господом Рамачандрой и помог ему жениться на прекрасной Сити. А в Кришналиле он был тем самым брахманом, который передал Кришне послание Рукмини. Обменявшись почтительными приветствиями, Шачимата предложила гостю сесть. «Почему бы тебе серьезно не подумать о женитьбе Немая?» – начал Ванамали. «В Навадвипе живет один очень возвышенный и благочестивый брахман. Он чист душой и всегда следует пути религии. Это лучший из брахманов. А его дочь самой Лакшми не уступает по красоте и характеру. «Мой сын еще совсем мальчик. Он недавно потерял отца», — уклончиво отвечала Шачимата. Казалось, предложение Ванамали не вызвало у нее большого воодушевления. «Пусть он продолжает учиться. Дай ему вырасти, немного созреть, а потом уж подумаем о женитьбе». Могла ли Шачимата решать судьбу сына, не зная его намерений? Нет, она еще не была готова к этому разговору. Равнодушный ответ матери Шачи Ванамали принял за отказ и откланялся. Он так расстроился, что, идя по дороге, громко причитал: «О Боже! О Гаура Чандра! Ты очищаешь всех падших! Ты Калпа Тару, древо желаний! Почему же тогда ты не исполнил моего желания? Слава тебе, освободителю Драупади! Ты спас целомудренную жену пандавов от страха и позора! Слава тебе, спасителю слона Гаджендры! Слава тебе, Верховный Господь! Ты покрыл тремя шагами всю вселенную, приняв облик мальчика-брахмана! О Господь, спаси и меня! Окажи мне свою милость!» Вишвамбара в это время был на занятиях. Но, услышав молитвы своего чистого преданного, он отложил книги, простился с учителем и покинул Толу. Привлеченный любовью, Господь с прекрасной улыбкой на лотосном лице вышел навстречу ничего не подозревающему в Аномали. Его белая легкая тхоти красиво развивалась при ходьбе, гирлянда на шее слегка покачивалась. От быстрого шага черные в локонах волосы распушились. Вся вселенная замерла, созерцая эту неописуемую красоту. Улыбающиеся губы были нежнее алых цветов банхули. Господь смеялся, предчувствуя встречу. В ореоле солнечных лучей он казался золотым. Увидя на дороге в аномали, Гауранга тепло обнял его. «Скажи, чей дом ты осчастливил сегодня?» «Я приходил выразить почтение твоей матушке», — уныло отвечал в аномали. «И обсудить, не пора ли тебе жениться? Но почему-то это не вызвало у нее особого восторга». Немай ничего не ответил. Он почтительно раскланялся и, пряча улыбку, пошел домой. Едва появившись на пороге, он спросил мать. «Мама, а чем тебе не понравилось предложение Банамали?» Шачимата сразу поняла намерение сына, и сердце ее забилось от радости. На следующий день она сама позвала к себе в дом свата, который не замедлил явиться к ней, предчувствуя хорошие новости. Поклонившись Шачимате в ноги, Банамали на всякий случай спросил: «Зачем ты меня позвала?» «Дорогой Банамали, вчерашний разговор не идет у меня из головы. Пожалуйста, сделай все как можно скорее. Я согласна женить Вишвамбару. Как видно, ты любишь его сильнее, чем я». Еще раз почтительно коснувшись стоп матери Шачи, Банамали поспешил к дому Шри Валабхачарьи. Шри Валабха сердечно принял свата. «Я думаю, пришла пора выдать твою дочь замуж», — сказал гость. «Я нашел для нее подходящего жениха. Его имя Вишвамбара. Это сын Джаганатхи Мишры, очень почтенного и возвышенного брахмана. Само провидение украсило Вишвамбару удивительными достоинствами. Он весьма образован, красив. Без сомнения, это сама добродетель. Слава о нем летит по всем трем мирам, и мне не под силу описать ее. Я знаю, Вишвамбара будет тебе идеальным зятем. Теперь обдумай все и скажи мне о своем решении». Шри Валабхачарья был очень доволен. Только накопленное в прошлых жизнях благочестие может позволить девушке получить такого мужа. Если Господь Кришна доволен мной или богиня удачи Лакшми довольна моей дочерью, мы породнимся с такой личностью, как Вишвамбара. Это будет величайшей милостью Господа. Не будем откладывать, начнем готовиться к свадьбе. Правда, я должен оговорить кое-что, хотя мне неловко. Знаешь, я беден, и мне нечего дать Вишвамбаре, кроме моей дочери и отцовских благословений. Если ты согласен, расскажи обо всем матери Шачи. Наши дети и вправду созданы друг для друга. Я думаю, она не откажет, и мы сыграем веселую свадьбу. Великие риши, мудрецы, предки и полубоги все будут рады за Вишвамбару и Лакшмиприю. О, Банамали, у меня нет друга дороже тебя, и мне трудно выразить словами свои чувства, ведь сегодня ты исполнил самое сокровенное желание моего сердца». Довольный Банамали заторопился к Шачимате с хорошими вестями. «Они согласны», — сообщил он. «Теперь нужно провести церемонию Адхиваса, чтобы определить по звездам благоприятный день и час для праздника». Радостная Шачимата одарила Банамали всеми благословениями и с ласковой улыбкой обратилась к Немаю. Овишвамбара, дочь Валабхачарии, прекрасная девушка. Я буду счастлива иметь такую невестку. Если ты не против, сынок, давай начнем готовиться к свадьбе прямо сегодня». Последняя новость мгновенно облетела всю Навадвипу. Близкие друзья и родственники с великой радостью вызвались помогать. Никто и не заметил, как прошли несколько дней приготовлений к свадьбе. Вся Навадвипа собралась на торжество, чтобы хоть краем глаза увидеть молодых и пожелать им счастья. Были приглашены самые искусные танцоры и музыканты. Брахманы-священнослужители расселись по четырем углам жертвенной арены и запели ведические гимны. А среди всех гостей, словно драгоценный камень, блистал красотой Господь Гауранга, украшение брахманов, взошедшая на небе полная луна. Когда огонь жертвоприношения погас, брахманов почтили благовониями, сандаловой пастой, цветочными гирляндами. В это время Валабхачарья совершал церемонию Адхиваса со стороны Лакшмиприи, своей дочери. В знак глубокого почтения он послал Вишвамбаре прекрасную гирлянду и чашу сандаловой пасты. Адхиваса завершилась только к вечеру. Женщины принесли с Ганги кувшины, наполненные водой. Юные, незамужние девушки Надии, опьяненные веселым праздником женитьбы Господа, без устали танцевали и пели под грохот барабанов, цимбал и гонгов. Дорогие друзья, вы только что прослушали очередной отрывок из книги Гауранга «Послание любви». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в одной из следующих наших передач.